кто позволил. Ну какая же она у вас капризница, есть о чем плакать, перестань сейчас же, твоя Геновева сидит в замке и пьет чай с красивыми куклами. Ты должна гордиться, что ее взяли в замок, но перестань реветь и взгляни, какой вкусный пирожок. Тетя Эмма совала Марте в руку кусок сладкого пирога. Марта его отпихнула. «Не хочу я вашего пирога!» — вдруг быстро заговорила она, подняв голову. «Не хочу! А ваша баронессочка совсем не ангелочек! А знаете, кто она? Воровка! Да, воровка! Она украла у меня Геновеву!» И Марта опять залилась слезами. «Ах, дрянная девчонка, да как ты смеешь так говорить?» Тетя Эмма всплеснула руками и с негодованием взглянула на родителей. Фрау Эльза молча укутывала Марту платком. Майстер Вальтер с недоброй усмешкой посмотрел на тетю Эмму, а Паскуале высунул язык. «Бывают же такие неблагодарные свиньи!» — пробормотала тетя Эмма, и вся красная гордо пошла от нас по дорожке, звеня ключами. Майстер Вальтер щелкнул бичом, тележка тронулась. У ворот нас догнал месье Дюваль. «Подождите минутку!» — кричал он издали. Майстер Вальтер угрюмо посмотрел на него. «Простите меня! Я тоже виноват, я должен был удержать детей, как гувернер, но я не справился с ними. Они попортили ваших кукол. Вот, возьмите, тут немножко денег, мои сбережения». Он протягивал майстеру Вальтеру горсть монет. Его губы подергивались от волнения. Майстер Вальтер покачал головой. «Денег твоих я не возьму. А если ты честный человек, так зачем служишь у подлецов?» И майстер Вальтер дернул вожжи. Месье Дюваль стал еще бледнее и схватился за ограду. Мы прошли мимо него в ворота. «Месье Дюваль! Месье Дюваль, идите играть в фанты!» — издали кричали ребята. Солнце садилось. Коровы, звеня колокольчиками, возвращались с полей. Паскуале шагал рядом с тележкой, положив на нее руку, и ласково уговаривал Марту: «Мы сделаем тебе новую Геновеву, Марта. Еще лучше. Спроси Пеппа, он даже ресницы ей сделает». «Нет», — говорила Марта, — «мне другой не нужно. Я ту очень любила». А теперь вдруг Марта сжала руки и заговорила с такой тоской, что у меня сердце свернулась в клубок. «Разве так можно? Разве можно? Ведь я все сама сшила, и фату вышивала, и косы плела, ведь все-все я сама сделала. Я ее водить умела, а та ничего-ничего не делала, водить не умеет, сразу все нитки отрезала, испортила. Почему моя Геновева у нее? Кто это позволил?» У майстера Вальтера лицо посерело, как камень. Мне стало прямо нехорошо от слов Марты. «Кто позволил?» Да не я ли стоял, как дуралей, выпучив глаза, пока баронессочка стригла нитки Геновевы? Эх, вырвать бы ее тогда, и бегом из парка, ищи-свищи тогда Геновеву. Подождал бы я где-нибудь в придорожной канаве, пока наши с тележкой выйдут из замка, и отдал бы Марте Геновеву. Дурак я был, что время упустил. Чего бы я ни дал, лишь бы вернуться в замок. Я догнал майстера Вальтера и спросил его, где мы будем ночевать. «Вот дойдем до Нойдорфа, там есть корчма. А тебе что?» — ответил майстер Вальтер. «Я вернусь в замок, майстер Вальтер. Только не говорите никому шепотом», — сказал я. Майстер Вальтер в упор взглянул мне в глаза и кивнул головой Ступай, сынок. Я отстал, будто поправляя башмак. Тележка скоро скрылась за поворотом. Наступали сумерки. Я пошел обратно. Я знал, что добуду Геновеву, и даже не раздумывал, как я это сделаю. Добуду! И все тут. Каменная стена парка встала передо мной первой преградой. Она была высокая, не перелезть. Я побрел полем вдоль стены, приглядываясь, не увижу ли дерева, с которого можно было бы на нее взобраться. Каштаны за стеной качали свои молодые лапчатые листья. Всходила луна. Вдруг я услышал журчанье, ручей. Ну да, ручей выбегал из дыры под стеной, сквозь железную решетку. Если бы снять эту решетку и пролезть в дыру. Острым обломком камня я подкопал боковые прутья, врытые концами в землю. По колено в воде я расковырял на дне ручья камни, в которые упирались средние прутья. Вода была холодная, руки и ноги заныли. Обозлившись, я стал изо всех сил трясти решетку. Она поддалась. Еще немножко, и я пролез в дыру, ободрав себе куртку и плечо одной ногой в ручье, но я все-таки пролез. Под каштанами было темно, замок загораживали деревья. Издали слышалась музыка. Оглядываясь по сторонам и держась в тени, я пошел на звуки музыки. Лягушка выпрыгнула у меня из-под ног. Я вздрогнул. Сучок, упавший мне на плечо, тоже немало напугал меня. Но вот вдали загорелись огоньки. Красные, зеленые, голубые, гирлянды фонариков висели кругом площадки, где танцевали дети. Я подошел поближе и залег в кусты. Свечи в канделябрах горели на крыльце павильона. Там восседали гости, вздымались высокие прически, колыхались веера. На площадке посреди танцующих метался мсье Дюваль и надорванным голосом командовал: «Становитесь в круг, дамы, выбирайте кавалеров». А вот и баронессочка танцует с прыщавым морицем. Они то ходят на цыпочках, то кружатся, то приседают, ну, сущие обезьяны оба. В руках у баронессочки перистый веер. А Геновевы не видать. Куда же она дела, Геновеву? Ах, я остолоп, чуть не вскрикнул я. Ведь толстуха говорила, что Геновева пьет чай с куклами, значит, она в комнате с подарками. Вот бы пробраться туда, пока все танцуют скорее. Позабыв осторожность, я пополз к замку прямо через лужайку. У бассейна играли музыканты. Заливались скрипки, флейта выводила разные коленца, дирижер спиной ко мне размахивал руками, как марионетка. Вдруг звук флейты оборвался. Флейтист, выпучив глаза, смотрел прямо на меня. Я замер. «Не зевай!» — крикнул дирижер, ударив его палочкой по руке. Флейтист схватил свою флейту, но глаза у него так и лезли на лоб, чуть не выскакивая из орбит. Ну ничего, пока у него рот занят, он никому слова не скажет, я пополз дальше. Вот лестница на галерею. Направо темные комнаты баронессочки, налево освещенные окна зала. Слуги шныряют взад и вперед, звенят тарелки, слышен лепечущий голос тети Эммы, гудит бас дворецкого, сейчас на галерею не проберешься. Там верно накрывают стол к ужину. Я притаился за кустом, куда утром уронил башмак. Как давно это было! Вдруг музыка смолкла, и ребята рассыпались по дорожкам. Ах ты горе, сейчас флейтист поднимет тревогу. Но нет, музыкантам не дали отдохнуть, они снова заиграли, уже не танец, а концерт, итальянский концерт. Сколько раз эта самая музыка доносилась до меня из светлых окон над каналами или с проплывавших вдали гондол, тоска. Защемило мне сердце, я был далеко от Венеции. Я лежал под чужим домом, как вор, дрожа от холода в мокрой куртке. Я был на чужой стороне. «Тетя Эмма, я пить хочу, хочу пить!» — капризно крикнула баронессочка из темноты. «Сейчас, сейчас, моя милочка, несем лимонад!» — откликнулась с галереи тетя Эмма и, шурша юбками, торопливо спустилась по лестнице с подносом в руках. За тетей Эммой, быстро семеня ногами, пробежали лакеи с бокалами на подносах и ринулись в темноту по разным дорожкам. На галерее все стихло. Эх, забраться бы туда, пока они разносят лимонад. Я стал взбираться по лестнице. Полоски света из окон зала падали на нее сквозь перила. Мне оставалось 4 ступеньки, как вдруг... «Его светлость желает морсу! Морсу его светлости!» — крикнул кто-то внизу. «Ах, майн гот! Сейчас, сейчас несу морс!» — басом отозвался дворецкий с галереи. А я-то про него забыл. И с подносом в руках он устремился по лестнице вниз. Бац! Он наскочил на меня. Бокалы взлетели, как фейерверк, обдавая меня морсом. Дворецкий завопил от страха и скатился по лестнице, не выпуская из рук дребезжащего подноса. Я одним прыжком очутился на галерее и махнул в открытое окно. Это была комната с подарками. Схватить Геновеву и бежать, пока старик не опомнился. «Где же Геновева?» Я метался в полутемной комнате, опрокинул столик с кукольной посудой. Вот они, куклы, где же Геновева? Я злобно швырял кукол на пол, они падали мягко, как подушки, чуть шурша шелком, и вдруг легкий деревянный стук. Знакомый стук упавшей на пол марионетки. Я стал шарить по полу. Геновева, маленькая деревянная Геновева среди мягких кукол. Я сунул ее за борт куртки и выскочил в окно. Теперь бежать. «О, Теодор, вы сломали себе ногу!» — услышал я испуганный голос тети Эммы. «Ой-ой-ой, дюжину! Целую дюжину!» — плакался дворецкий. «Ангелы небесные, дюжину ног?» «Венецианских бокалов, фрау Эмма! Но не в том дело, зовите людей в замке!» «Разбойники! Ай!» — взвизгнула тетя Эмма. «Они сшибли меня с ног и скрылись в комнате с подарками. Грабят! Я сторожу их здесь!» — страшным шепотом говорил дворецкий. «Ой, воры, разбойники, помогите!» — завопила тетя Эмма. Я пригнулся и побежал в конец галереи. К лестнице уже со всех концов сбегались лакеи, и кто-то кричал: «Несите факелы! Эрик, тащи ружье!» Лакеи, видно, струсили. Я перемахнул через перила. Еще утром я видел, что дикий виноград вьется по деревянной решетке. Нащупав ногами решетку, я стал быстро спускаться, держась за шаткие лозы. До земли уже недалеко. Я повис на руках, болтая ногами, и взглянул вниз, куда бы мне спрыгнуть. Взглянул и чуть не заорал от страха. Прямо против меня в открытом окне стоял кто-то черный. Мы молча глядели друг на друга. «Ну, прыгай же скорее, мальчик!» — негромко сказал черный. И я узнал месье Дюваля. Я спрыгнул и, не удержавшись на ногах, упал на четвереньки. Какая-то слабость вдруг нашла на меня, все пропало. Сейчас он схватит меня и отберет Геновеву. Но месье Дюваль не шевелился. Отвернув бледное лицо, он глядел на звезды. На галерее гремели шаги. Слуги с факелами и ружьями гурьбой шли на разбойников. Я бросился в кусты и задал стрекача в каштановую рощу. Гости у павильона, должно быть, не слышали переполоха. Играла музыка, над прудом вертелись огненные зеленые колеса, взлетали ракеты и сыпались золотистые брызги. Прижимая к груди Геновеву, чтобы не замочить ее в ручье, я пролез в дыру под оградой.